Если бы ты пошел к ней лет 6, то сейчас уже мог бы и сам продавать простенькие настои жителям деревни и приезжим из других городов и деревень. Да, учитывая благосостояние вашей страны, много ты бы не зарабатывал, но на дополнительный кусок мяса в месяц точно бы получал. Можно было бы напроситься в ученики к охотнику, научиться ставить силки, рыбачить острогой, да за все это пришлось бы платить налог, да еще и гата процент отстегивать, но твоя семья уже жила бы лучше, чем сейчас. Смотрю на паренька, это все бессмысленно. Он стоял немного потерянный. Вас все равно убьют, возможно. Киваю головой, и все, что я сказал, можно будет попробовать все же воплотить в жизнь только при условии, если мы выживем. Потому как в противном случае твоей семье конец. Он вздрогнул. Конец. Ну да, смотрю на паренька. Видишь ли, Тазуна перешел дорогу Гата с этим мостом, и это поставило вашу семью на грань выживания. А когда он нанял шиноби для своей защиты, качаю головой, теперь вас убьют просто в качестве примера для других. Причем первые убьют цунами. Киваю на женщину, а перед этим пустят ее по кругу на ваших глазах. Возможно, еще и наркотой обколют, чтобы она умоляла дать дозу, и сама прыгала на члены, только бы ей сделали еще один укол. Потом то же самое будет ждать тебя, а возможно, вас и поменяют местами, но одно точно, последним будут убивать Тазуну. И умирая, он будет понимать, что именно он виноват в том, что случилось с его семьей. Наруто, Какаши растерянно осуждающе смотрел на меня. Сакура сидела вся белая, как и цунами, Тазуна чуть за сердце не хватался, а по лицу паренька текли слезы. Но знаешь, что самое интересное в этой ситуации? Че что? То, что стоит вам закончить строительство моста и выжить при этом, как ничего в вашей жизни без приложения усилий не изменится. Но, люди, они, может, по отдельности в большинстве своем и неплохие разумные. Но вот толпа, это стадо, и этому стаду плевать на отельные личности, разве что пастухи привлекают их внимание. Вас, конечно, поздравят, скажут вам спасибо, а через месяц, в лучшем случае полгода, забудут о вас. И чтобы твоя семья имела шанс кушать сытную пищу и прилично одеваться, придется много работать. Мы готовы работать. Качаю головой. Не видно, единственное, кто, как по мне, работает в этом доме, это цунами. Судя по мозолям на ее руках, только она и обеспечивает всех мужчин в этом доме едой. Парнишка, оправдывая все своим детством, ведет относительно беззаботную жизнь. Старик, фанатик, и не обращает внимания ни на что, кроме моста. Наруто, Какаши вновь осуждающе покачал головой. Не тебе об этом говорить, не мне. ПФ, я с глубокого детства пашу как проклятый, только благодаря этому, являясь одногодками с вот этими вот детишками. Киваю на команду Какаши. Я уже имею свой дом, 4 невест, являюсь ильянином в ранга, и сразу после выпуска из академии получил звание чоунина. Но для всего этого я пахал как проклятый. У меня почти не было выходных, а на сон оставалось не больше 4 часов в день. Все смотрели на меня с шоком. И даже Сакура, которая ненавидит меня, была шокирована таким положением вещей и моим распорядком. А если сидеть на попе ровно и ничего не делать, качаю головой, то ничего и не получишь. Встав, я покинул кухню. Глава 27. Время текло. Ну, для команды Какаши оно текло. За прошедшее время я смог оценить и уровень, не предположить на основе личности Какаши, и боя с превосходящим противником, во время которого они и сделать то ничего не могли, а адекватно оценить. И честно сказать, я разочарован. Как я и думал, они не умеют ходить по деревьям, не умеют ничего сверхакадемического курса по наблюдению, охране, да по всему. Каждый день, получая воспоминания от клонов, которые их охраняют, я начинаю беситься. Во мне вскипает кровь Крагана, которой во мне уже давно нет, но образ мышления, к которому я привык за ту очень долгую жизнь, он не выветрился из меня за 12 лет, хоть и стал едва заметно покрываться пылью. И вот в такие моменты мне очень хочется пойти и убить Какаши. Да он, бляха-муха, только сейчас стал давать им упражнения на контроль. Ну как стал давать упражнения? Привел их на полянку, показал, как он медленно заходит на дерево, и сказал, что они обязаны научиться так же, дав при этом минимум пояснений, мол, слишком мало чакры, вы упадете, слишком много, и дерево под вашей ногой сломается, и вы снова упадете. Да где это видано? Вдох, выдох, вдох, выдох. И вот они уже 2 дня учатся ходить по деревьям. Что-то получаться стало совсем недавно у Сакуры, ну это и не удивительно, у нее меньше всего чакры в команде, и контролировать ее проще всего. Открыв глаза, я посмотрел на парня, вышедшего на мою полянку и растерянно осматривающего ее. От парня повеяло грустью. «Вам нужна помощь?» Я легко спрыгнул с дерева, посмотрев на неожиданного визитера. Не узнать в нем помощника Забузы я не мог, все же опыт у меня колоссальный, а он даже не удосужился сменить стиль одежды, просто сменив одно кимоно на другое, только маску и убрал. А да, он с опаской посмотрел на меня. «Мне сказали, что тут есть целебные травы, но они тут были». Киваю головой. «Я их собрал около недели назад, чуть меньше, новые вырастут только через неделю. А вам нужны эти травы?» «Да, близкий мне человек заболел и ты решил вылечить Забузу?» Парнишка напрягся. «Да ты расслабься, хотел бы я тебя убить, уже сделал бы это. Все же пока я сидел на дереве, ты меня не видел и не чувствовал, и убить тебя было бы проще простого». Он сделал шаг назад. На это действие я только пожал плечами. «Не нужна помощь?» Я медленно склонил голову на бок. «Нужна». Он смотрел на меня с большим подозрением. «И на что же ты готов пойти, чтобы спасти Забузу?» «На все». Качаю головой. «Как много экспрессий». Внимательно смотрю на парня, во взгляде которого полная уверенность в правдивости своих слов. Да и эмоционально он верит в то, что сказал правду. «Ну, допустим». Позволяю себе усмехнуться уголком губ. «Допустим, травы ты от меня получишь. Это позволит медикаментозно стабилизировать состояние Забузы, но не вылечить. По крайней мере, не в кратчайшие сроки». Я внимательно смотрю на паренька. «Я готов расплатиться собой». Вдыхаю. «Знаешь, либо тебе очень хорошо промыли мозги». Качаю головой. «Нет, господин Забуза спас меня, когда я был совсем ребенком. Он учил меня, заботился обо мне, и теперь я его верное оружие». Снова вздыхаю. «Все же промыли мозги». «Нет, от парня начала распространяться ледяная аура». «Да, просто сделали это самым действенным способом, заботой. Не знаю, специально ли он это делал, но человек, потерявший все и нашедший кого-то или что-то, что дает смысл в жизни». Качаю головой. «А если о нем еще и заботу проявляют? Забуза, желая этого или нет, промыл тебе мозги. Промыл их весьма качественно. Просто заботись о тебе, он создал крепчайшую привязку, и теперь предать его тебя не заставит даже ментальные закладки. Касательно же твоего предложения о расплате собой, меня это не интересует». Внимательно смотрю на парня. «Как тебя зовут?» «Хаку». «Хаэм значит Хаку Юки». Парень вздрогнул. «Откуда? Совсем недавно ты стал распространять ледяную ауру». От парня повеяло раздражением на себя. «Знаешь, в качестве платы, когда ты стабилизируешь состояние Забузы, то приведешь меня к нему». «Нет». Он отпрыгнул и занял боевую стойку. «Значит, лекарства тебе не нужны?» В его глазах и эмоциях плескалось сомнение. «Хаку, я мог бы скрутить тебя, поставить десяток печатей, превратив тебя в безвольную марионетку, после чего ты привел бы меня к Забузе. Правда, в процессе твои мозги превратились в кашу из-за конфликта моих печатей и твоей верности к Забузе». Парень выглядит испуганным, загнанным в угол и желающим продать свою жизнь подороже животным. «Нехорошо. Даже крыса, загнанная в угол, может очень неприятно удивить, а тут не крыса, тут шиноби, обученный Забузой, причем по стойке, взгляду, тому, как он держит появившийся из складок одежды куны, да и по другим мелочам, видно, что учили его крайне качественно. Не волнуйся, я не стану нападать на вас в вашем убежище, если вы не станете нападать на меня, и я должен тебе верить». Активирую технику Ильянинов «Мистическая рука». «Не должен, но если мы договоримся, то Ильянин Вранга вполне способен за пару дней поставить Забузу на ноги, а за неделю и вовсе привести его полностью в норму. Я заставил его сомневаться. Это хорошо. Ух, какая буря эмоций. Как я могу тебе верить? Никак». Качаю головой, вызывая просто шторм непонимания с его стороны. «Все же на данный момент мы враги, и с моей стороны весьма продумано втереться к тебе в доверие и кончить вас обоих». Он напрягся. Он был готов к броску, готов продать свою жизнь, и останавливало его только понимание, что умри он сейчас, и Забуза не проживет и пары дней. «Так что тебе просто надо сделать выбор. Выбор, да довериться мне с риском для вас обоих, или же...» Смотрю ему в глаза. «Все сделать самому, кое-как поставить Забузу на ноги и надеяться, что в следующую нашу встречу я буду милосерден и не убью вас обоих. Это достаточно откровенно. А зачем мне что-то придумывать и крутить интриги?» Я пожал плечами. «У меня есть возможность получить очень крупную сумму, я могу это сделать с вашей помощью, поделив деньги и другие ценности по необходимости и справедливости, либо сделать все сам и получить все самому». «И почему же ты не сделаешь все сам?» «Потому что, если я прав», усмехаюсь, то, разделив с вами кучу всего ценного, я заимею не только забузу в должниках, но и кое-кого весьма и весьма ценного. Меня, качаю головой на подобный вопрос. Парень, ты, конечно, не слабак, но даже сравнивая тебя с забузой, снова качаю головой. Нет, почему-то мне кажется, что у забузы есть цель. Усмехаюсь. Цель — помочь одной девушке, и тот заработок, который я хочу приложить, будет много лучше, чем тот, что вы можете получить, выполнив задание гата. Парень задумчиво смотрел на меня. И кому же, по-твоему, помогает или хочет помочь господин Забуза? А вот это я оставлю при себе. Если я ошибся, то просто потеряю часть денег, если же нет, то о моих подозрениях доложат той особе, о которой я думаю, и вероятно мы с ней встретимся. Хм, мне нужно время. Ну, пожимаю плечами. Я на этой поляне круглосуточно торчу. А, охраной занимаются клоны. Все равно гата слишком жаден, чтобы нанять нескольких шиноби подобных забузе. А с мелочью и клоны справятся. Да и Какаши, несмотря на то, что дурью занимался во время боя с забузой, все же элитный джаунин. Я этого не заметил. Я усмехнулся. Я тоже. Но знаешь, он ведь действительно считается одним из сильнейших шиноби нашей деревни. Качаю головой. Хотя у меня с каждым днем все сильнее крепнет уверенность, что причина его силы в Шарингане, который скрыт под протектором. Что? А это ничего? Ну, что ты мне все это говоришь? Про клонов, Какаши. Махаю рукой. Парень, ты силен. Но давай говорить честно, даже если одним из сильнейших Какаши является только за счет Шарингана, то тебе все равно ничего не светит. Он все же джаунин, причем не специальный, а полный джаунин, то есть чоунина, которым ты по факту и являешься. Скрутит, как нифиг делать. Но забуза. С забузой, да, у него возникнут проблемы, но только если он будет так же валять дурака и не станет использовать шаринган. И твой наставник, скорее всего, это и сам понял во время их боя. Так что я ничем не рискую. Ясно. А твой ранг, Ильинина? Пожимаю плечами. А это мой ранг. Данные команды я не раскрывал, не рассказывал о их техниках. И не только потому, что ты пока не союзник, но и потому, что их банально нету. Вот только этого я вслух не скажу. Сильных и слабых сторонах. Ага, сильных сторон у них нет, а слабые — да смысл рассказывать обо всем, что я видел. Проще уж просто сказать, что они слабаки, и прирезать их расплюнуть. В общем, все это осталось при мне. Ясно, я пошел, иди. Хаку быстро скрылся с поляны, а я вновь занял свое место на дереве и медленно стал погружаться в медитацию. Глава 28. Уже пару дней прошло, и сегодня я наконец почувствовал, что ко мне приближается знакомая чакра. Ты решил? Парень еще не появился на полдня, стоя за одним из деревьев, а я уже задал свой вопрос. Да, я согласен. Хорошо. Я спрыгнул с дерева. Пошли. Парень кивнул, и мы пошли, точнее побежали на доступной только для шиноби скорости, используя деревья и воду так же, как обычные люди используют землю. С десяток минут быстрого бега, и мы входим в ничем не приметный домик. Хм. Быстрый осмотр пациента, который лежал на единственной кровати, заставил меня уважительно посмотреть на Хаку. А ты молодец. Я недооценил твои возможности по лечению забузы. Конечно, в идеальное состояние ты бы его не вернул, но вполне возможно, что он был бы в значительно более хорошем состоянии, чем я думал. Парень смущенно отвел взгляд. Так, подойдя к кровати, я стал осматривать пациента, после чего распечатал несколько свитков, из которых достал уже готовые лекарства. Это... Я перевел взгляд на шокированного парня. Что? Лекарства? Но это же дорого. Я думал, что травами. Эх, я вздохнул. Дорого? Вовсе нет, все эти лекарства моего производства. Сделаны они из трав, что произрастают рядом с Канахой, а также в лесу смерти. Если покупать их, то это, конечно, будет недешево, но мне они достались абсолютно бесплатно. Мда. Конкретно эти лекарства я делал еще, будучи учеником госпиталя, когда не все выходило высшего качества. Нет, никаких побочек не предвидится, но вот эффект у более поздних лекарств моего производства был бы лучше. Пара уколов, и я приступил к лечению техниками. На все про все у меня ушло 8 часов. Конечно, в идеальное состояние я забузу не вернул, да и о страховке не забыл, но в порядок я его привел. Вздохнув, я создал пару клонов, и они понеслись к своим точкам ответственности, а через полчаса пришли воспоминания отрезвившихся клонов. Ну, ничего нового. Какаши прикрывается заданием и ничему не учит свою команду, та тренируется в хождении по деревьям и ждет, что Какаши начнет учить их дальше. Наивные. За столько времени и не собрать информацию о своем наставнике. Итак, я привалился к стене дома и сполз на пол. Напротив меня сидел Хаку с напряжением, следивший за лечением его наставника. Итак, мне приводить Забузу в чувство или пусть сам в себя приходит? А когда? Где-то часов 8, а время у нас есть, да мы никуда не спешим. Тогда пусть поспит, если можно. Пожимаю плечами и прикрываю глаза. Ничего сложного в случае Забузы. Скорее муторное, можно было бы его и быстрее на ноги поставить и качественнее. Но зачем? Пока еще договоренность между нами не достигнута, и тратить силой чакру. Вот договоримся тогда и подлечу до конца. 8 часов пролетело быстро. И когда Забуза открыл глаза и резко сел на кровати, я открыл глаза. Узумаки. Его взгляд впился в мое лицо, и на лице появилась ухмылка. Хаку смог захватить тебя? Качаю головой. Боюсь, что нет. Забуза нахмурился. Тогда что ты тут делаешь? Помогаю, возможно. Поясни. Сначала расскажу, чем все закончилось. Когда Хаку применил к тебе технику мнимой смерти, я не поверил, разыграл необходимость проверить твое состояние и атаковал. Хаэм, можешь посмотреть на руку Хаку? Он на своем лечении не стал думать, просил лишь за тебя. А между тем я не только вырвал у тебя часть мяса и повредил легкое, но и разрезал ему руку до кости, от которой моя атака и ушла в сторону, не попав в твое сердце. Хаку, подойди. Парень выполнил требования своего наставника и, подойдя, позволил ему размотать бинт на своей руке. Там обнаружился неровный, но качественный шов по воспаленной ране. Хаку. Парень склонил голову. Узумаки, если ты вылечил меня, то можешь вылечить и его. Я усмехнулся. Быстро ты сообразил. Тогда вылечи. Или никакого договора не будет. Господин Забуза, не надо. Молчи. Хаку склонил голову и упер свой взгляд в пол. Глупый мальчишка. Сколько раз я тебе говорил, что о себе надо заботиться? Сколько раз я тебя спрашиваю? Парень молчал. Узумаки, так ты будешь его лечить? Пожимаю плечами. Почему нет? Все равно мне он не противник, как и ты. Забуза нахмурился. Не переоцениваешь ли ты свои силы? Вздохнув, качаю головой. Забуза, я Иринин, и я Узумаки. И у меня был доступ к твоему телу. Забуза вздрогнул. Ты. Внимательно смотрю на него. Установил на меня печати, это естественно, разве нет? Пожимаю плечами. Хаку смотрит на меня с шоком и ненавистью. Пожалуй. Забуза задумчиво покивал. Хаку, подойди к Узумаки. Тот подошел ко мне. Хаку. Забуза устало вздохнул. Протяни ему свою руку, не эту руку, а раненую. Ну что ты как маленький. Просто он обиделся. Я усмехнулся краешком губ. Думаешь, ага. Покивал головой. Знаешь, он наивный парень. Забуза грустно вздохнул. Знаю. Зря ты так вздыхаешь. Может, для шиноби это и не очень хорошо, но, если выбирать, кого я хотел бы иметь в соседях шиноби, который постоянно лжет, или вот такого слегка наивного парня, то точно выбрал бы Хаку. Ну да, обмануть его проще. Качаю головой. Нет. Уже осмотри рану, я со вздохом распечатал хирургический набор и прошел вместе с Хаку к столу. От него не надо ждать подлости. А значит, с таким соседом вполне можно вести дела и дружить. Да понимаю. Я начал лечение. Ты же не просто так на гата нанялся? Да. Деньги нужны или корабли? Корабли. Я понимающе покивал. Знаешь, думал молчать, но все же спрошу. Терумимей? Да это так очевидно. Качаю головой. Нет, но я предположил, что такой известный шиноби не мог просто так стать Нукининым. Не мог, он грустно усмехнулся. Ну да, обычно сильные шиноби не становятся Нукининами, их вполне устраивает их статус и возможности, которые дарует тот статус. Многие с тобой бы не согласились. Ты об Акацуке? Ага, там своя фигня у каждого. Не буду вдаваться в подробности, но у каждого из них это либо личная трагедия, либо интриги верхушки деревни, почувствовавшей опасность своей власти. По крайней мере, так выходит из информации об известных мне членах этой организации. Хотя о некоторых других ходят такие слухи, что неудивительно, что они попали в Нукинины. Ну, тут ты прав. Так что ты хочешь мне предложить? Я хочу предложить ощипать гата. Полностью ощипать его. Хаэм, деньги поделим 70/30. Зато все корабли тебе. Другие ценности пополам. А еще, внимательно смотрю на Забузу. Что? Печать защиты разума. Он напрягся. Ты о чем? Скажем так, закончив с лечением Хаку, я откинулся на спинку стула, задумчиво посмотрев в потолок. 12 лет назад, девятихвостый не просто вырвался из Джинчуурики. Забуза напряженно смотрел на меня. В его глазах горел Шаринган. И что, Мангекия Шаринган? Это очень хуево, потому как все обладатели Шарингана такой степени развития были в деревне на пересчет. по крайней мере, должны были быть. Внимательно смотрю на Забузу. Вот только никто не понес никакого наказания. Ты хочешь сказать? Да, скорее всего, где-то есть Нукинин с Мангеки и Шаринганом, и он может взять под контроль многих. Вздыхаю. Так что печати защиты разума ей и ее свите будут весьма кстати, как и услуги опытного представителя клана Узумаки, если она, конечно, не хочет потерять своего биджу. Ты предлагаешь весьма и весьма многое. Меня смерили задумчивым взглядом. Чего ты хочешь? Я вздыхаю. Я хочу хороших отношений с Туманом в целом и Тирумимей в частности. Зачем? Я Джин Чуурики Девятихвостого Лиса. Блять. В общем, есть у меня ощущение, что возможно мне потребуется укрытие в другой деревне. Хочешь предать деревню? Меня смерили весьма серьезным взглядом. Нет, и пока правит Хирузин, то я не буду рыпаться в сторону. Вот только он уже старик, сколько он еще продержится? Вздыхаю. А кто будет после него? Хорошо, если выберут Джираю или Цунади. А если Данза? А что с ним? Любимая болезнь всех, кто ищет предателей в своей деревне. А, шпионы везде всех на короткий поводок? Да. А на поводок я не хочу, и тогда мне и моим невестам надо будет место, куда мы сможем уйти. Я не могу этого обещать. И не надо. Качаю головой. Сначала разберемся с Гатой, а там я отправлю с тобой клона, и уже он договорится с Мей. Твоей задачей будет только доставить его к ней. Согласен? Да. Глава 29. Несколько дней спустя. Я проводил все свое свободное время в домике, где устроился Забуза и его ученик. По нашей договоренности они не показывали, что полностью здоровы. Забуза то и дело после чрезмерных нагрузок хватался за грудную клетку, хаку, как и раньше не использовал одну руку. И вот в домик завалился Гата. Как я и думал, сила шиноби сильно преувеличена. Он нагло усмехался, смотря на нездоровые лица Забузы и Хаку. Я, используя техники скрытности, оказался за спиной у него и его людей. Знаешь, Забуза, тон Гата был весьма наглым. Я тут подумал и решил, что больше не нуждаюсь в твоих услугах. Неустойка за разрыв контракта тебе известна. Забуза был невозмутим. Да, но платить ее я не хочу, убить их. И стоило ему это приказать, как его люди бросились на Забузу и Хаку. Вот только те уже давно были в полном порядке и потому разделались с обычными людьми всего за пару секунд. Я же за это время оказался за спиной Гата и одним движением кунай, разрезав его костюм, приложил руку к тому месту, где шея переходит в спину. А-а-а. Мужичок упал на пол, так как действовать осторожно я не собирался. Ну, более чем необходимо для его выживания при установке печати. Потому как небрежная установка могла привести не только к боли, но и к смерти. Посадив потерявшего сознание Гата на стул и привязав его, я проследил за тем, как Забуа и Хаку покинули домик и зачистили пространство вокруг него от людей своего бывшего нанимателя. При этом, возвращаясь, они прихватили ведро с ледяной водой. Ведро с водой вылили на Гата, отчего тот пришел в себя. А, мужик был в растерянности, но все же дернулся пару раз. Что происходит? Он яростно осмотрел комнату домика. Забуза, как это понимать? Ну так ты сам напал на меня и Хаку. Забуза пожал плечами. А это? Он кивнул на меня. Мой доктор. Я нанял его для того, чтобы он поставил меня на ноги, и я смог выполнить твой заказ. Но ты решил предать меня, и теперь... Он оскалился. Ты полностью в наших руках. Ты не знаешь, с кем связался. Я на пару секунд активировал печать, и по комнате разнесся нечеловеческий вопль боли. Ха-ха-ха-ха-ха. Гата. Я присел на корточки перед мужчиной. Пойми меня правильно, я не люблю мучить людей. Качаю головой. Но твой поступок. Снова качаю головой. Короче говоря, у тебя есть два выхода. Д2, он посмотрел на меня с надеждой. Да, два. Я по-доброму ему улыбаюсь. Первый ты недавно испытал на себе, а сглотнул. Тебе будет больно, очень больно, но ты передашь нам все свои деньги, ценности, ценные бумаги, акции, корабли, в общем, все, что может представлять хотя бы малейшую ценность. Нет, и снова боль. Теперь не пара секунд, опять, и снова потребовалось ведро воды, так как стоило печати перестать действовать, как Гата потерял сознание. Итак, второй твой выбор, это рассказать нам все добровольно. Демонстрационно замолкаю. В глазах Гата появляется надежда, и получить быструю, безболезненную смерть. Смерть, да, киваю головой, смерть, быструю и безболезненную. В первом же случае ты все равно расскажешь обо всем и все перепишешь на нас, но испытаешь очень-очень-очень много боли. Никогда. Ну, он сам сделал свой выбор. Крики боли, стоны, ведро с водой за ведром с водой, и вот он уже добровольно принимает печать правды, которая будет причинять ему боль в случае лжи. Конечно, ее можно было бы поставить и против воли, но тогда оставался шанс, что волевой разумный может игнорировать ее. И пусть я не считаю Гата волевым, но лучше поставить ее с разрешения, пусть и полученного под пытками, и получить полную уверенность в ее полноценном действии. А затем он начал петь. Один тайник, другой, третий, десятый. Долговые расписки, которые, если они принадлежали обычным людям, тут же уничтожали, снятие средств с банковских счетов, перепись активов. На все про все у нас ушла неделя. Причем из этой недели на пытки было потрачено всего 2 часа, после которых мы просто стали получать прибыль. Мда, я посмотрел на несколько свитков с деньгами и другими ценностями, которые теперь принадлежат мне. Что такое, малец? Забузе явно был в хорошем настроении. Да как-то, не ожидал я таких прибылей. Качаю головой, но при этом я быстро запечатал свитки в свой внутренний мир. Курама, положи их в сокровищницу. Хорошо. Итак, Забуза посмотрел на меня. Лови. Я тут же понял, что он имеет в виду, и бросил ему свиток. Хм, там мой клон. Он позаботится как о установке печати защиты разума, так и о перезапечатывании хвостатого. Ясно, тогда мы пошли. Ага, идите. Печати с тебя я еще пару дней назад снял, так что не волнуйся. Забуза бросил на меня удивленный взгляд. Что? Нет ничего, просто ты тоже весьма наивен. Он усмехнулся. Не так как Хаку, но все же. Я усмехнулся и покачал головой. Это не наивность, а целесообразность. Хм, доверие, возможно, это и звучит немного наивно, но без доверия в нашем мире никуда. Так что довериться союзнику, с которым у вас схожие цели, и понять, сможете ли вы работать в будущем, более чем оправданный риск. Забуза покачал головой. Ладно, мы пошли. Ага, удачи. Махнув им рукой, я покинул их домик и пошел к своей полянке, а они направились в другую сторону. Вечером этого же дня я уже лежал на своей ветке. Вернулся, Какаши появился за моей спиной словно из ниоткуда. Мда, я стал забывать, что он элитный джаунин. Я и не уходил. Твои клоны не уходили. Я усмехнулся краешком губ. Я тоже всегда был поблизости. И развейся мой клон просто так, мне бы потребовалось около 3-5 минут, чтобы добраться до места. Этого недостаточно. Этого более чем достаточно. Ты не понимаешь, Гата мог нанять и других шиноби. Я только усмехнулся и прикрыл глаза. Я доложу о твоем поведении на миссии Хокаге. Докладывай. Я пожал плечами. Лично я уже свой отчет о твоем поведении при встрече с Забузой написал. Думаю, Хокаге будет очень интересно почитать. Он нахмурился. Ты мне угрожаешь? Нет. Качаю головой, все так же не открывая глаза. Информирую. ТЦ, если ты снова исчезнешь, мало тебе не покажется. Какаши исчез так же незаметно, как появился. Все же элитный джаунин. И вот что он делал во время встречи с Забузой. Игрался, выполнял приказ испытать меня, что-то мать его было, и зачем он сейчас показал, что может больше. А он может, ведь такое скрытное перемещение, это показатель. Как много вопросов. Пара дней прошла в тишине, пока я не заметил ранним утром приближение к дому мостостроителя несколько бандитов. Хм, Шуншин и я оказываюсь на крыше дома, а бандиты уже берут в заложники Инари, который, кстати, прислушался к моим словам и напросился учеником-помощником к местному старичку-рыбаку. И между прочим, это уже дало свои плоды, и 1-2 небольшие рыбешки он домой приносит. Хозяева, выходите. Цунами выглянула из дома и испугалась. Инари, о, баба. К горлу Инари приставили нож, и Цунами замерла со страхом, смотря как один из бандитов приставил нож к горлу ее сына, а 3 других направились к ней. Ты же будешь послушной девочкой? Да. Она сглотнула и медленно кивнула. Тогда раздевайся. Дальше ждать я не стал. Мужики как раз прошли половину расстояния от держащего Инари сообщника до Цунами, так что я использовал Шуншин. Появившись за спиной противника, я правой рукой схватил его руку с ножом, а левой всадил ему в висок куной. Тело упало, я же во время падения отвел его руку с ножом в сторону, так чтобы Инари не пострадал. Вот только падение тела привлекло внимание его подельников, но было уже поздно. 3 сюрикена уже были распечатаны и отправлены в полет, и попали они точно в головы этим неудачникам. Ну, осмотревшись по сторонам, я демонстративно отряхнул руки. Как-то так, Инари, мама. Женщина и ее сын бросились друг к другу и, обнявшись, стали плакать. Я же вновь запрыгнул на крышу и стал смотреть на проплывающие мимо облака. Глава 30. Наруто, что ты можешь сказать в свое оправдание? Я вопросительно вскинул бровь. Оправдание? Да. Старик, а о чем вообще речь? О том, что ты во время выполнения своей миссии занимался посторонними делами. Я вздохнул. Я так понимаю, ты прочитал отчет Какаши, но не мой, там все было объяснено, но если ты настаиваешь, сейчас в кабинете находился не только Какаши, но и Куринай, как мой командир, ведь несмотря на то, что меня прикомандировали к команде Какаши, от команды моей невесты меня не отписывали. Я нагнал команду до момента посадки на лодку к другу заказчика, который по достижению места назначения просто-напросто сдал нас за бузи, прокричав, что мы сошли на берег. Куринай при упоминании мечника тумана вздрогнула. Далее был скоротечный бой. Качаю головой. Бас понятия, как Какаши получил звание элитного джоунина, но в ближнем бою он за бузи уступал конкретно, да и додуматься использовать против Нукинина из кровавого тумана водяного дракона. Вновь качаю головой. Тем более, что в тот момент я пусть и не теснил за бузу, но за счет цепей чакры у нас с ним был некий паритет, я не мог атаковать, он не мог пробить мою защиту. Вот только мне пришлось разрывать дистанцию и защищать заказчика от контратаки Забузы, для которой он воспользовался именно водяным драконом Какаши. Все с неким недоумением посмотрели на Одноглазого, затем снова бой. Кстати, кто-нибудь может мне объяснить, зачем Какаши игрался с Забузой? Игрался? Да, уже значительно позже он показал, что может действовать скрытно и быстро, а освободив Шаринган мог бы и в ближнем бою наверняка с ним сравниться, но он его не использовал. Хорошо хоть стал закидывать противника мелкими техниками, помогая мне. Я прервался и, распечатав флягу, сделал из нее несколько глотков. В общем, бой был непродолжительным, но победоносным, и в дело вступил помощник Забузы. Достаточно сильный шиноби, на уровне сильного чоунина. Он разыграл из себя охотника за головами из тумана. Я не поверил и сумел перед их отступлением сильно ранить чоунина и нанести серьезную рану Забузе, которого помощник поразил техникой мнимой смерти. Я замолчал. И что было дальше? Дальше, я усмехнулся. А дальше Какаши решил потренировать свою команду. Многозначительно бросаю взгляд на невозмутимого джоунина. И что в этом такого? Хирузин был заинтересован. А то, старик, что учил он их ходить по деревьям? А, на него вновь все посмотрели, но теперь с осуждением. Ведь этому навыку надо учить в первую неделю после получения команды. Именно, старик, именно. И учил он их методами военного времени, мол, вот короткие пояснения, я пошел охранять заказчика, а вы тренируетесь, Какаши. Вы сами выдали мне эту команду, а значит, только мне решать, когда, как и чему их учить. Я пожал плечами, потому как по большому счету он был прав. Другое дело, что такой подход весьма сомнителен. В общем-то, я взял на себя почти всю работу по охране, рассылая клонов по местности. Сам же решил немного потренироваться. Я не усердствовал, просто поддерживал себя в тонусе на случай боя. И в один из дней на поляну, на которой я тренировался и отдыхал, вышел помощник Забузы. В общем, я с ним поговорил. Я плотоядно усмехнулся. И мы договорились. Договорись? Ну да, я лечу за Бузу, а тот рассматривает мое приложение о альтернативном заработке. Я вновь замолчал. Наруто. Хирузин не выдержал первым. Что Наруто? Я пожал плечами. За Бузу вылечил. Совместно мы допросили Гата, который пришел убивать ослабшего Забузу, и вытрясли из него все, что можно было и нельзя. Таким образом, я устранил главную угрозу заказчику и группе Какаши. И много взял, все, что взял, то мое, Наруто. Хирузин покачал головой, но через пару секунд отвел взгляд. Ладно, я понимаю и не буду настаивать. Я довольно покивал. Претензий к тебе нет. Можешь идти, ты Куринай тоже, а ты, Какаши, задержись. Мы с Куринай покинули кабинет Хокаге, а вскоре и башню, в которой кабинет располагался, и только тогда Куринай заговорила. И кто она? Да брось. Она махнула рукой. Ты не страдаешь наивностью и желанием помочь всем и каждому, а значит, должна быть причина, по которой ты решил не убивать Забузу. Я усмехнулся. Дома, хорошо. Но домой мы не пошли, вместо этого пошли на полигон, где тренировалась команда. Смотрю, ты сильно за них взялась. Ну, я просто рассказала им об экзамене и спросила, хотят ли они пойти на него в этом году или позже. И что, все согласились? Ну, мы смотрели за тренировкой команды, и больше всего меня интересовала Хината, тренировавшаяся чуть в стороне, но мне было ясно видно, что ее тут тоже тренировали. Дай догадаюсь, Ина была за. Я внимательно посмотрел на Куринай. Да, Чоджи скорее всего сомневался, но видя желание Ина, согласился участвовать. И снова в точку. Шикамару скорее всего сказал, что все это слишком напряжено, и он с радостью бы просто полежал на травке и собирался сказать еще много чего из своей лентяйской мантры, когда над ним нависла Ина. И снова стопроцентное попадание. Я усмехнулся. Ну, Все это было и так понятно, но что меня действительно интересует, так это тренировка тут одной весьма выдающейся девочки с глазами, в которых отсутствует разделение за зрачок и белок. Это ты так Хинату характеризовал? Да. Ну, ее нашла Ина, она тренировалась в одиночестве. И что, по словам Хинаты, ее наставник, Асума, просто сказал ей, что не разбирается в том, как учить представителей клана Хьюга, и потому она должна просто отрабатывать те приемы, которые ей показали в клане. Вздыхаю. И в чем же проблема? Я могу рассказать. Я видел, что Хината уже подошла к нам, но не спешил привлекать к этому внимание, и только когда она сама заговорила, я обратил на нее свое внимание. И я ей по-доброму улыбнулся, отчего она покраснела. Черт, совсем из головы вылетело, что ее Ина обрабатывала на роль то ли любовницы, то ли наложницы. У меня очень слабый бейкуган, и в наследнице клана пророчит мою младшую сестру. Так что мое обучение в клане сократили до минимума. Она смущенно потупилась. Ясно. Я прикрыл глаза. Я могу уйти. Качаю головой. Не надо. Я просто думаю. Пара минут тишины, и я принял решение. Хорошо. Создаю нескольких клонов, которые расходятся к Ина, Чоджи и Шикамару. Сам же я киваю Хинате. Пошли. Мы немного отошли в сторону. Активируй бейкуган. Девочка сложила печать концентрации и, сосредоточившись, активировала свое дадзюцу. Я же нахмурился. Долго. Я. С этого дня после конца тренировки тренируешься активировать и деактивировать свои глазки. Она растерянно похлопала глазами. Не слышу ответа. Есть. Девочка вытянулась по стойке смирно. Хорошо, через неделю время активации должно быть сокращено вдвое, а к экзамену ты должна активировать глаза без печатей. Но... Я вопросительно вскинул бровь. Нет, ничего. Вот и правильно. В крайнем случае, если сил после обычной тренировки будет слишком мало, будешь чередовать. День тренировка физических возможностей, день тренируешь глазки. Поняла. Хорошо. Довольно киваю. А теперь нападай. А, я сказал нападай. Или ты думаешь, что, будучи генином, можешь навредить Чуунину? Ну, на самом деле, может, даже ученик Академии может победить Чуунина, ну, если тот не будет серьезен, и ученик сможет подготовить поле боя. А у нее так и вовсе против обычных Чуунинов шансы весьма неплохие. Я поняла. Она начала атаковать меня, используя клановую технику. И это мягкий кулак? Я с легкостью отводил все атаки девочки. Да. Качаю головой. Минут 10 просто провожу незавершенные атаки, показывая девочке слабости ее техники и спокойно парируя ее удары. Есть еще что-то? Да. Показывай. Она отпрянула от меня и заняла стойку. 8 3 грамм 16 ладоней. И девочка начала свою атаку. Первая атака — 2 точных удара по тенкицу, которые я блокирую так, чтобы удары не прошли, но при этом техника девочки не сбилась. Вторая атака и еще 2 удара. Третья атака — 4 удара. И четвертая атака — 8 быстрых ударов. Это все? Да. И куда же ты била? По тенкицу. Правда? Да. А если присмотреться, девочка сосредоточилась и посмотрела на мое тело, медленно побледнев. Они, да, мои тенкицу немного нестандартно расположены. Не сильно, смещение в районе пары сантиметров, но при этом все твои удары, даже не блокируя я твои атаки, не принесли бы никакого урона. Так что же случилось? Я, мой бейкуган очень слабый. Ясно. Я вздохнул. Будем работать. Глава 31. 2 месяца пролетело очень и очень быстро. За это время я успел сделать очень и очень многое. Для примера, уже к концу первой недели по совету Куриная я оформил Хинату как личную ученицу. Не самое популярное направление ученичества, так как по успехам такого ученика оценивают и учителя. Так что такое обычно используют только когда уверены в том, что ученик не нанесет вред репутации. Да что там говорить. Даже Гай не оформил личное ученичество его лучшему ученику Рокули. Да, он взял его в свою команду и уделяет ему куда больше времени, чем остальным своим ученикам. Но, то самое, но, личного ученичества он не оформлял. Впрочем, с моим-то опытом, в обучении Хинаты я использовал гипноз и нейролингвистическое программирование для того, чтобы она лучше запоминала информацию. И это давало очень хорошие результаты. У девочки и правда оказался довольно слабый бейкуган. Ну, по крайней мере, по ее словам, ее брат Ниджи в ее возрасте уже видел все тенкицу в организме шиноби без особого напряжения. Впрочем, меня от обучения это не отвратило. Не может — научим. Не хочет — заставим. И в первую очередь я узнал у нее, что же именно она видит, и она рассказала, что она видит систему циркуляции чакры, пусть и слабо. На это я только пожал плечами. Я не профи, и что с этим делать я не знал. Точнее, не знал, что делать с системой циркуляции чакры, потому стал ставить ей мой стиль боя. И если в стиле мягкого кулака удары по тенкицу наносятся преимущественно ладонями, то я стал ставить ей удары пальцами и вовсе не по тенкицу, для чего я дал ей свой конспект с уязвимыми точками в организме человека. И на данный момент девочка уже все выучила, а также остервенело тренировалась в нанесении ударов пальцами рук, порой ломая эти самые пальцы, после чего мне приходилось ее лечить. Иногда даже казалось, что она специально травмирует себя. За первый месяц тренировок она не забывала и о развитии бьякугана, что позволило ей наконец увидеть тенкицу в организме без особых усилий, и тогда я стал добавлять в ее новый стиль удары пальцами по тенкицу. Специально узнал у нее, имеет ли значение порядок ударов по тенкицу в стиле ее клана. И оказалось, есть, но лишь для начинающих, а ее отец способен наносить удары по любым тенкицу в организме с легкостью, меняя порядок нанесения ударов. Ну, я и заставил ее при спаррингах со мной вплетать в серии ударов по уязвимым точкам удары по тенкицу. При этом заставлял ее постоянно менять порядок ударов, силу, скорость, плавность. Попутно она сама додумалась переделать технику скальпеля чакры для использования ее не рукой, а пальцами, благодаря чему ее удары становились все более и более опасными. Молодец. Я отбил руку Хинаты, перехватив вторую и резво вывернув ее, заставив девочку поморщиться от боли. Впрочем, отпустил ее я быстро, и она, отскочив от меня с подозрением, продолжила наблюдать за мной. Итак, я посмотрел в сторону, где уже некоторое время чувствовал постороннего. Куринай, заметив изменения в моем поведении, тут же остановила тренировку, приказав моим клонам перестать мучить Ина, Шику и Чоджи, и подошла ко мне. Кто же это такой наглый, что наблюдает за нашей тренировкой даже без разрешения? С одного из деревьев на полигон спрыгнул мужчина с сигаретой во рту. Асума. Куринай с удивлением рассматривала своего знакомого, да и я быстро осмотрел его, все же я помнил, что когда-то он ей нравился. «Привет, Куринай!» Он поднял руку в знак приветствия, и хоть он и улыбался, куря свою сигарету, но я чувствовал, что он был несколько напряжен. «Может, сходим куда-нибудь? Прости!» Она покачала головой и подняла руку, на которой было надето колечко. «Но ты сильно опоздал!» «Да, и кто счастливчик?» «Я!» Я внимательно следил за действиями сына Хирузина. «Пха!» Мужчина поперхнулся дымом. «Мда!» Он почесал затылок. «Не хочешь сразиться со мной за ее руку и сердце?» Я удивленно моргнул. «И как ты себе это представляешь?» «В смысле? Берем и сражаемся?» «Нет, я о другом. Как ты себе представляешь результат сражения?» «Точнее, я понимаю, что ты считаешь, что победишь меня, и что потом?» Я склоняю голову на бок. «Потом? Ну да, что потом?» «По-твоему, Куринай влюбится в тебя, стоит тебе меня победить и забудет обо мне?» Он как-то беспомощно пожал плечами. «А о ее чувствах ты подумал? Нужен ты ей? Ну, она бегала за мной в академии». Он посмотрел на Куринай. «Пф». Она презрительно фыркнула. «Это когда было? Ну, сейчас я с Наруто и уходить от него не собираюсь». «Ясно, кстати, а что тут делает Хината?» Я пожал плечами. «Я оформил ее личной ученицей. Как Чоунин я имею на это право с согласия Генина». Она была согласна. «Ясно». Он выкинул окурок и раскурил новую сигарету. «Но она пропускает командные тренировки. А ты ее там чему-то учишь?» Я усмехнулся. «Да, не ври, она сказала, что ты ей сказал просто отрабатывать клановый стиль, сосредоточившись на ее напарниках». Я покачал головой. «Хотя должен признать, я посмотрел на ваши тренировки, и они делают неплохие успехи». Асума довольно усмехнулся. «Ну, а ты-то что, можешь дать ей что-то большее?» «Хината, Бейкуган». Мне пришлось немного повысить голос, чтобы она меня услышала. И она тут же без печати и дополнительных слов тренеров активировала его. Еще недавно ей была нужна печать концентрации. «Ну, этому мог ее научить и я». Асума пожал плечами. «Мог». Я согласно покивал, но не захотел заморачиваться и придумывать, чему ее можно было бы научить. А вот я ее обучение продумал. «Мда». Он снова почесал затылок. «А если я просто вызову тебя на поединок?» Я пожал плечами. «Умрешь». «Пф». Он тихо рассмеялся. «Не бери на себя слишком много, пацан. Я все же один из элитных телохранителей и до недавнего времени охранял самого Дайме. А я Джин Чоурики Девятихвостого Лиса. Подпускаю в глаза побольше чакры Курамы, отчего они краснеют, а зрачок вытягивается. И с моим демоном я договорился. Понял, отстал. Асума поднял руки и, развернувшись, пошел в направлении выхода с полигона. Куринай, ты что-нибудь поняла? Неа. Она покачала головой. Кстати, Асума вернулся, уже пройдя половину пути. Куринай, а почему ты отказалась от Хинаты? Сказал он это нарочито громко, чтобы Хината его услышала и стала прислушиваться к нашему разговору. А? Хината удивленно посмотрела на Асуму. Если ты о том, что я взяла команду Ина, а не команду Хинаты, которую мне изначально хотели дать, то тут все просто, Ина так же, как и я, невеста Наруто, и за ней надо присматривать, чтобы она не наделала дел. Асума растерянно посмотрел на меня. Наруто, да, сколько у тебя вообще невест? Сейчас 4. Сейчас, я пожал плечами, мне клан восстанавливать, так что я не исключаю появление еще нескольких невест и наложниц, но все они будут появляться только с согласия уже имеющихся невест. Ма, он очень сильно растерялся и все же покинул нас. А это что было? Этот вопрос задала Куринай. Судя по эмоциям, он хотел настроить Хинату против тебя. Я задумчиво почесал щеку. Скорее всего, рассчитывал, что она как моя ровесница будет для меня более привлекательна, и я постараюсь встать на ее сторону или помирить вас, из-за чего поссорюсь уже с тобой. Эмма, где логика? А ее нет. Пожимаю плечами. В смысле? Да в прямом. Скорее всего, он решил положиться на непредсказуемую женскую логику и легендарную женскую дружбу. Куринай понимающе усмехнулась. Я бросил взгляд на Хинату, которая хоть и продолжала тренироваться, но ушки на нашем разговоре грела. Знаком, который она не могла заметить, так как Бейкуган был выключен, я показал Куринай, что нас подслушивают. Не то чтобы мы скрывали тему разговора, но и говорили недостаточно громко, чтобы Хината могла нас просто так услышать, но вот приложив некоторые усилия. А что ты думаешь насчет Хинаты, КХМ? Я бросил возмущенный взгляд на Куринай, которая смотрела на меня с толикой интереса, хотя эмоции ее выдавали. В них она смеялась надо мной и ситуацией в целом. Ну, она девочка симпатичная. Пожимаю плечами, чувствуя, как Хината начнет смущаться. Если бы не конфликт наших геномов, то я, пожалуй, рассматривал бы ее кандидатуру в невесты как весьма вероятную. И что, это никак нельзя решить? Ну почему же можно? Правда, не сейчас. А когда? Когда я подниму мастерство в печатях, можно будет заблокировать улучшенный геном. Но согласится ли она на это? Я пожимаю плечами, краем глаза видя, как она порывается вступить в беседу. Да и Куринай с интересом наблюдала за ней. И вот зачем я, спрашивается, об этом говорю? Ведь она, несмотря на свою симпатичность, не привлекает меня как та же Ина, или Куринай, или Анка, или Югао. Мда. Но даже тогда рождение ребенка с сильным геномом будет маловероятно, и рассчитывать она сможет разве что на место наложницы. Глава 32. Я шел по деревне, когда сбоку почувствовал жажду убийства. Сильную жажду убийства. Не направленную, а рассредоточенную. Такое ощущение, что разумный, от которого она исходила, ненавидел всех и все. Шуншин. Я оказался на крыше неподалеку от эпицентра, а после и вовсе еще одним шушуном переместился прямо за спину парню со странным макияжем, одетому в черный комбинезон с капюшоном. Мой кунай оказался прижат к его шее. Я бы не советовал. Каха. Парень слегка дернулся, так что по его шее потекла капелька крови. Канкура. Блондинка, стоявшая рядом с ним, замерла, понимая, что лишнее движение с ее стороны может стоить ее знакомому жизни. Итак, парень понял, что я хотел ему сказать, и отпустил Конохамару, которого держал за шарф. Молодец. Все же было бы проблематично, если бы от действий вроде как союзной деревни пострадал внук нашего Хокаге. Я прав? Да-да. Я довольно покивал и убрал кунай, после чего парочка тут же отскочила от меня, заняв боевые стойки. Ну-ну. Я приподнял руки. Не будьте буками. Тем более я сюда пришел вовсе не из-за вас. Я повернулся в сторону дерева, на котором спустя секунду появился источник жажды крови. Канкура, Тимари, вы позорите деревню. Прости, Гаара. Гаара, мы не виноваты, это все тот мелкий. Вот только Конохамару уже сбежал. Хаэм, я демонстративно осмотрел красноколосого паренька и сосредоточил свой взгляд на печати, что находилось у него на лбу. Хреновое решение. А, Канкура удивленно посмотрел на меня. Как и Тимари, печать сдерживания демона устанавливать на голове. Качаю головой, на животе. Приподнимаю футболку, показывая свою печать. Как-то безопаснее для мозгов. Судя по состоянию, парень очень давно не спал. Жалко его. Дай мне. Подпускаю в тело чакры Курамы, позволяя ей говорить моими губами. Не очень приятно для меня и для нее, так как печать по сути такое блокирует, но за счет нашего доверия и близкого общения у нас начало получаться и такое, Шукаку. Все присутствующие вокруг вздрогнули от хлынувшей от меня жажды крови. Не буянь в моей деревне, и дай пареньку хотя бы пару ночей поспать. Курама напоследок щелкнула зубами, после чего отступила обратно в печать. Я же поморщился. Голос Гарары был очень взволнованным. Он затих. Он с восторгом посмотрел на меня. Как? Я усмехнулся.